«Вот тебе и собрание», — сказала пасторша. «Я не удивлюсь, если все лопнет, как мыльный пузырь. Люди, что побывали в доме у Карла Артура, уверяют, будто жена его сидит на печи целыми днями и не говорит ни слова. Ревнует его к Тее, понимаешь? В таких делах люди никак не могут совладать с собой. Между прочим, говорят, будто они назначают свидание в моем саду. И будто я в том виновата. Ну, эта матушка Пер-Эр всегда была сплетницей, мрачно сказала Шарлотта. И в то же время ее поразило, как былые чувства могут овладевать человеком. Она снова ощутила ненависть к Тее, столь же сильную, как в тот день, когда она остригла ее красивые локоны. За этой болтовней завтрак закончился, и Шарлотта, взволнованная и огорченная, набросила на плечи шаль и отправилась в сад. Она шла, опустив глаза, словно хотела отыскать следы тех двоих, что якобы приходили сюда на любовное свидание. Место они и в самом деле выбрали удачное. Карл Артур еще с давних пор знал все укромные уголки в зарослях кустарника и баскетах. «Прежде-то он ее не любил», — думала она. «Да, видно, к тому дело пришло. Эта бедная далекорлейка наскучила ему. Он стал искать утешение у Теи, а коль скоро и органист ревнует, то они могут встречаться только под открытым небом». И все же, хотя это казалось ей вполне естественным, она принимала как неслыханное оскорбление то, что влюбленные избрали это место, чтобы встречаться здесь тайком. «И как только они не боятся», — думала она. «Листья на кустах еще не распустились. Любой, кто проходит по дороге, может заметить их». Она остановилась, чтобы поразмыслить над этим. За бурой листвою густого кустарника она разглядела очертания маленькой беседки. Именно здесь они и прятались. «Ну, конечно же, здесь», — подумала она и поспешила к незатейливому, обветшавшему строению, словно думала застать там обоих преступников. Беседка была заперта, но Шарлотта без труда сорвала старый, заржавевший замок. Когда она вошла внутрь, ее окружила та неуютная обстановка, какая всегда царит ранней весною в подобных летних домиках. Затхлый воздух, разбитые стекла в окнах, отставшие обои. В куче сухих листьев, которую сюда намело во время осенней бури, поблескивало что-то гладкое, серо-черное. Это добрый дух сада, огромный уж, устроился здесь на зимнюю спячку. «Нет-нет, здесь-то, по крайней мере, они не были», — думала Шарлотта. «Наша старая змея заставила бы Тею упасть в обморок». Сама она не обратила ни малейшего внимания на обессиленную тварь. Она подошла к одному из разбитых окон, распахнула его и села на подоконник. Отсюда открывался прекрасный вид на лабиринт кустарника. Сейчас ветви его были полны сока и пестрили красками нежнейших оттенков. На земле между кустами зеленела трава, а из нее выглядывали островки одуванчиков, маргариток и желтых нарциссов. Шарлотта, любившая это место, пробормотала: «Право же, я не в первый раз сижу здесь и жду понапрасну». Едва она успела вымолвить эти слова, как увидела человека, бредущего меж кустов.